Глава 30. Форменный ужас, а вы говорите приключения. Человечек шустро подбежал к связанной княжне. В три прыжка оказался у нее на коленях. Вытащил из заплечных ножен огромный для себя, но крохотный для княжны двуручный меч и принялся пилить веревку. Но то ли путы армированы, то ли меч тупой, но получалось у него плохо. Что там говорить, хреново получалось. То есть вообще никак. Трудился минут 20, но видимого результата так и не достиг. Он и пилил, и рубил, и строгал, и узел подковырнуть пытался. И дергал, и двигал, и тянул. Взмок, умаялся и рассмешил Данунашку. Вот и все. На печи завозились, храп оборвался. Человечек с быстротой молнии спрятался в роскошной гриве княжны. Храп возобновился. Человечек осторожно высунул из рыжих волос голову, осмотрелся, убедился в чем-то и залез на плечо пленницы. Зашептал на ухо. «Я не могу. Заговоренные они. Веревки. И никто не сможет ни развязать, ни разрезать. Только тот, кто связал. Прости». «А ты кто?» — шепотом спросила Данунашка. И с удивлением поняла, человечек говорил по-польски. И она ему на том же языке ответила. «Ну, как тебе сказать? ГМ я, только в отставке». «Какой ГМ? Или это имя? ГМ? А фамилия?» «Нет, не имя. Но можешь так и называть, не обижусь. Сейчас это не важно, а времени мало. Ведьма скоро проснется, вон, ворочается. Видно, жарко ей на печи. Запомни три правила. Не верь, не бойся, не проси. И выберешься. Ой!» Он едва успел куда-то юркнуть, как на печи произошло движение, и старуха резко села. Протерла глаза кулаками, потянулась и зевнула. Причем так заразительно, что княжна едва-едва подавила желание зевнуть в ответ. Данунашка узнала ту самую бабку, которой хотела помочь на дороге. Только вот изменилась старушка. Хищное выражение лица, ярко-блестящие глаза, заострившиеся скулы и несколько выпирающих изо рта длинных зубов. Но это явно была та самая бабка. Старуха спрыгнула с печи, по-молодецки хекнув. Равнодушно скользнула взглядом по пленнице и загремела грязными чугунками. Наконец выудила из одного из них подозрительный на вид кусок мяса и с аппетитом зачавкала, обсасывая косточки. Данунашка с ужасом опознала в куске человеческую ступню. На щиколотке виднелся след от полуслезшей приварки татуировки. Цветок, что ли? Похож на лилию. «Вот была красавица из красавиц», — сказала бабка. «Только добренькая чересчур. Размазня. Ну и что? Чего добилась дурочка? Попала в котел. И не помог ей никто. И тебе не помогут. Сгинул твой защитничек. Или уже новую юбку задирает где-то». «Хм, не верь», — вспомнилась княжне. Но она все равно судорожно сглотнула. Бабкины слова царапнули девичью душу. «Что, милочка, страшно? Правильно, потрясись». Старуха с треском оторвала от ступни мизинчик и, демонстративно засунув его в рот, смачно захрустела. Девушка обратила внимание на остатки ярко-красного лака, некогда покрывавшего ноготок. Да и по размеру ножка была детская или девичья. «Не бойся», — пронеслось в голове. Девушка пожала плечами и попыталась взять себя в руки. Получилось плохо. «Может, развязать тебя, а? Как думаешь?» «Не проси». Пани поджала губы и, хмыкнув, гордо вздернула носик. «Ишь ты!» Бабка подошла к пленнице и протянула ей отвратительную пищу. «Будешь? Сама готовила третьего дня, еще даже не прокисла. Ну, не слишком». Лучшее средство, подумалось Данунашке, — закрыть глаза и молиться, чтобы не видеть и не слышать этих ужасов и провокаций. Как ее рыцарь делает. Он, правда, глаза не закрывает, но ведь мужчина. А ей можно. Княжна зажмурилась и зашептала. «Отче наш, иже еси». «Вот те на». Бабка удивленно посмотрела на связанную княжну. «Фиолетовая, а туда же». «Нет, но куда мир катится? Вот как жить? В кои-то веки...» Что еще она там бубнила, Данунашка не слышала. Молилась. А зря не слушала. Может, заболтала бы? Бабка сначала просто пугала, потом ругалась, потом соблазняла счастьем, богатством да удачей. Потом проклинать стала. а когда поняла, что княжне все как с гуся вода, зарычала и стала по избушке метаться да посуду бить. Случайно кинула взгляд в окошко, обмерла. Бросила в огонь веточку чертополоха, недогрызенный кусок человечины и козявку из носа. Яркое свечение сменилось зеленоватыми языками. Старуха поднатужилась и швырнула привязанную к столу взвизгнувшую донунашку в печь. Прямо в пламя. Плюнула, свистнула и прыгнула за ней. Опустела избушка. А через минуту хлипкую дверь выбила могучая нога отважного рыцаря. Один из дружинников заорал и схватился за ляжку. Второй с удивлением ощупывал кривоватую стрелу, торчащую из горла. Третий чудом увернулся от стрелы в лицо, но поймал две в живот и одну в пах. Длинная почти до колен кольчуга сберегла жизнь, да и смысл этой самой жизни. До того, как пойти в дружину, пользовался вой заслуженной славой первого парня в какой-то затрапезной деревне. А такие звания деревенские девчонки раздают не за красивые глаза, а совсем за другие качества. «Цверги!» — заорал он. И тут же из всех окрестных кустов высыпали низкорослые носатые уродцы. Хоть и вооружены смешно, и уровня невысокого, но больно их много. Константин бы сказал 100 000 000 000. Хотя, конечно, нет. Примерно в 100 000 000 раз меньше. 968. 968 12-уровневых прыщавых карликов с громкими визгами кинулись на мгновенно сплотившихся дружинников. Маломощные луки, трухлявые дубинки и просто камни очень редко пробивали стену быстро снятых из-за спин щитов. Но иногда пробивали. Что, учитывая количество атакующих, было достаточно, дабы дружинники время от времени падали. Вот упал первый. Вот второй. Третий. Батюшка Ставросий и Пиндали Бадья оттаскивали раненых в центр. Но периметр все сжимался. Скоро защитников не останется, и тогда... Цирк, цирк, цирк! Может, это слово было у мелких засранцев синонимом русского «ура». А может, они просто ничего другого говорить не умели. Но несмотря на то, что несли они потери десятками, а то и сотнями, натиска не ослабляли. Вот уже осталось всего дюжина дружинников на ногах. И хромающий Степан, превозмогая боль, занял место в круге. Батюшка дочитал молитву, перекрестился и, громко заорав «Посторонись, салаги божьи, зашибу!», выскочил из уже тесного круга, удерживаемого всего 9 дружинниками. Его кадило расшвыривало недомерков по 5 за удар. Он крутился и вертелся, прыгал и падал, бил кулаками, ногами, головой и даже пузом. Любой шаолиньский монах, завидя такое, мигом отрекся бы от буддизма, иудаизма и любого другого пофигизма и завербовался в православные. К сожалению, ни одного шаолиньского монаха поблизости не пробегало. А не то, сарафанное радио, учитывая плотность населения Китая, мигом бы разнесло приметы познавшего дзен русского батюшки. Примерно минут через 7, то есть когда перебили около 400 цвергов, 126 из которых пали от кадила руки и пуза отца Ставросия. На ногах остались лишь 5 дружинников, в том числе Степан Бадья. А еще батюшка и Пожапье. Пятерка воев храбро защищала раненых товарищей. Батюшка, уже потерявший измятые головы супостатов кадила, пустил в ход распятие с выкидухой. А Пиндаль помогал им. Своеобразно помогал. Он, матерясь и богохульствуя, бегал, наматывая круги вокруг... Круги вокруг? Дерущихся. А согревшиеся на него цверги наматывали круги за ним. Нужно признать, паровоз он собрал знатный. Не менее 300-400 карликов косолапя пытались догнать беззащитного крафтера. Но Пиндаль уже давно понял, что самый противный противник — бегун. Когда он сильнее, от него хрен убежишь. А когда слабее, хрен догонишь. И потому чуть ли уже не 10 лет качал пассивку «бег». Куда там косолапым цвергам? Он от пчел-убийц когда-то убежать умудрился. Один из карликов запрыгнул на плечи отцу Ставросию и вцепился в Василидец. «Твою мать, прости, Господи!» От неожиданности вскрикнул бывший боцман. Батюшка напряг шею, крутнул головой и недомерок с воплем полетел в кусты. Но не долетел. Из-за ветвей вынырнула серая тень и приземлилась уже с трупом в клыках. 60-уровневый вожак стаи чуть напряг челюсть, и 12-уровневый цверг развалился на 2 половинки. Волк прищурился и вроде даже хмыкнул с улыбкой. Задрал голову и хрипло завыл, призывая стаю. Совсем неподалеку послышался вой других волков. «Цирк, цирк, цирк!» — заволновались коротышки. «У-ау! Десвальд! Хозяин, ваша милость! Спасите, помогите! Господин барон, я тут! Их много!» «Чё, неужто жив отморозок?» — пробормотал шатающийся бадья. «Ну, слава тебе, Господи! Все, жопа вам, крысы сухопутные!» И батюшка плотоядно облизнулся. Цверги, округлив глаза и озираясь, испуганно попятились. «Чего там?» «Гости!» — шикнула баба. «Чего? Какие кофти? Не угрызу я кофти! Спеки ты мне, бабка!» «Молчи, дурачина! Будто дома тебя нету!» «Гости! А у нас только репа, хотя... А вдруг он как раз репы купить хочет? Входи, мил человек, не заперто! Замок-то старик уже 5 лет как пропил!» Дверца открылась, и на пороге... «Ой, ты ж боже мой!» — захлопала глазами бабка. «Мифты сбываются!» — сказал дед. «Пухленький, хорофенький, румяненький!» «Мими?» «Чего?» «Спрашивает, ты извращенец-педофил или просто каннибал?» «Кстати, мне и с мой интересно». «Да, и каннибал, и педофил. Ян-то разве не одно и то же ругательство наподобие пердун старый?» «Рыбак я, вкажи. Рыбак». «Да какой ты рыбак? Лес кругом. Рыбак. В болоте вон лягушек на динамит ловить. Тот и мостак, вот и вся рыбалка. И то последнее, что принес, уже почти протухло. Ее до тебя еще пришиб стрелой дурак какой-то. А мы что, хвранки ненормальные? Не могу я лягушатину есть. Ты когда...» «Мими? Ой, да чего ты стоишь там, хороший мой, заходи. Мы тебя, накормим. Репа у нас есть. Репа уродилась, чудо как хороша. Большая-пребольшая». Колобок вкатился, доверчиво залез на стол и начал рассказ. «Мими-ми, мими, аминь! Ми-ми-ми, ми-ми-ми, ми-ми-ми, ми, Ави-Мария, ми!» Дед потихоньку подошел к двери, подпер ее поленом. Баба, улыбнувшись, кивнула и втихаря показала ему знак «Ок». «Ми, ми-ми, ми!» Колобок выпростал ладошки и оскалил зубки, показывая, насколько страшная была ведьма, укравшая княжну. «Да ты что!» — всплеснула руками баба. «Говоришь, клеймо? Лилия? Прямо на лбу, хоть и под платком? А у нашей внучки Лилия на щиколотке. Сделала татушку прикольную. Тьфу, дура». Баба сплюнула на земляной пол. «Бабочку нужно было колоть, и непременно на ягодицах. Как в мое время делали. Хочешь, покажу?» «Мими!» Колобок аж отпрыгнул, замахав ладошками. И в этот момент острый нож вонзился в стол. Аккурат в то место, где он только что был. «Нет, ну в то ты будив делать», — пробормотал дед. «Какой фустрый». Следующие несколько минут четвертый запомнил плохо. Он катался по землянке 3 на 4 метра, орал и не давался. За ним бегала пожилая парочка седых, внезапно взбесившихся маньяков. Стукнулся пару раз в дверь, но та не поддавалась. Наконец решился. «Аминь!» Старики рухнули, тряся головами, а он с разбегу, или с раскату, прыгнул. Выбил лбом бычий пузырь окна и покатился по тропинке. А в голове билась только одна мысль. «Ну они вообще мимими. Таких мимими на воле держать нельзя. Мимими им в...» Колобок был маленький и потому матерно думать не умел. И мысль осталась незавершенной.